Глава 8. Песни ангелов Московской области. Он поднимался по лестнице, считая пепельницы на подоконниках. Одна, вторая, третья, четвертая. В этом доме были обжитые подоконники. Ему это нравилось. Из-за двери доносился радостный голос ведущей, рассказывающий о самом высоком в мире небоскребе. 828 метров! Ликовала она. Он подумал, что вещи ползут вширь и ввысь. Обнаглевший человек вонзил в задницу небесам иглу небоскреба. Не глупо ли полагать, что небеса не отзовутся возмущенным ревом? Он дважды утопил кнопку звонка цвета слоновой кости. Время портит человека, но облагораживает вещи. Не все. И не всегда. От ширпотреба остаются ошметки. Но то, что сделано на совесть, сохранит в себе дух Создателя. Старуха, открывшая дверь, чуть не кинулась ему на шею. Он оказался в царстве стекла и хрусталя. Снежная королева, поселившаяся в Сталинке, обустроила свое укрытие, наполняя его напоминаниями об оставленном ею замке снега, льда и северного сияния. Зеркала, флаконы, бокалы, сервизы, чешское, советское, умытое, сверкающее на утреннем солнце, радужными всплесками озаряющие серванты и шкафы. Старуха вернулась. Он понял, что сейчас случится то, ради чего он пришел сюда, считая пепельницы на этажах. И точно. Смерть взорвала ее, будто яйцо в микроволновке. Он боролся со смертью, принявший чужую личину, и взлетающие осколки хрусталя пели звонкую песнь его победы. Сергей, прочитав отрывок, пожал плечами и сказал, что если верить этой сцене, перед ними буквальное описание того, как человеку разможжили голову, а затем принялись крушить мебель. Макар отложил в сторону страницу с первым убийством и вернулся к третьему. Теперь ему бросилось в глаза то, чего он не заметил при первом прочтении. Эти сцены были написаны по-разному. Казалось, Юренцов к концу книги начал сходить с ума. Макар без труда выяснил адрес несчастного фантаста. Часы показывали 3, когда он спускался в подвальное помещение, где на покосившейся табличке справа от двери было выбито «Участковый пункт полиции». За полминуты он нашел того, кто ему требовался. Игорь Сергеевич, молодой, коротко стриженный парень с простоватым лицом, поднял голову, оторвавшись от бумаг, которые он старательно заполнял. «Он самый». Илюшин представился и показал документы. Он раздумывал, соврать ли, что его наняли родственники убитого, или прибегнуть к спасительной уклончивой формулировке, но участковый, помрачнев, спросил. «Это из-за Юренцова?» И Макар понял, что врать не придется. «Олег был у вас?» Участковый страдальчески сморщился и потер лоб. «Приходил, да. Вы меня извините, все остальное не по моей части. Этим занимается...» «Я знаю, кто этим занимается», — сказал Макар. «Меня интересует то, что он изложил вам. Игорь Сергеевич, расскажите мне, пожалуйста, о его визите». «Потапенко, ты обед идешь?» — крикнули от дверей. «Да какой обед?» — пробормотал тот и повысил голос. «Нет, не иду!» Илюшин тотчас заметил, что рядом есть кафе, где можно спокойно посидеть, если Игорь Сергеевич согласится выделить на это полчаса. «Безграничная благодарность за любую информацию», — добавил он, рассматривая парня. «В разумных пределах». К его изумлению Потапенко густо покраснел. Он неловко выбрался из-за своего рабочего места и, встав в полный рост, оказался толстоватым увольнем на голову выше Илюшина. «Да не за что тут благодарить», — пробормотал он, отводя глаза. «Я, если чем смогу, подождите минутку». Он убрал бумаги, пошел за Илюшиным к двери, в последний момент вернулся и сунул в карман телефон. Выбор места для обеда Макар оставил за своим новым знакомцем. Потапенко отвел его в пустующее кафе на соседней улице. Белые пластиковые столы и стулья, занавески в горох. Макар оценил его скромность, учитывая, что за углом находилось заведение итальянской кухни. Сам бы он отправился к итальянцам, но предлагать это не стал. Собеседник должен находиться в привычной обстановке. Они уселись возле окна. За окном на трамвайной остановке толпились люди. «Офисы вокруг», — неожиданно подал голос Потапенко, всю дорогу молчавший. «Вдвое здесь не протолкнуться, а потом как-то потише». Принесли суп. Потапенко принялся есть с тем же детским и самоуглубленным лицом, с каким заполнял документы. Ложка ожесточенно ныряла в гущу, будто лопата в землю. Макар по собственной воле не притронулся бы к этому вареву с квашеной капустой. Он попробовал содержимое тарелки и мысленно понадеялся, что не отравится. «Когда к вам приходил Юренцов?» — спросил он. Участковый помолчал, вспоминая. «Месяца два, наверное, назад. Может, три. Или чуть больше. Точнее, могу у себя посмотреть». «А что он хотел?» «Елки-палки, да не понял я, что он хотел!» — с неожиданным раздражением бухнул Потапенко. «Почему?» «Ну, у него разговор такой, черт из два его поймешь». «Он заикался?» «Да если б только заикался, я думал, психперевозку придется вызывать». Шаг за шагом Макар вытянул из участкового, что произошло. Олег Юренцов ввалился в подвал, подвернув ногу на ступеньках. Он был чудовищно возбужден, от него плохо пахло. Он твердил об убийствах в какой-то книге, но больше ничего понять было нельзя. «Я подумал, у человека обострение», — признался Потапенко. «И это, весна, что ли, была? У нас весной всегда психов полно, хотя осенью больше. Да и зимой как-то... Не жалуемся, короче, на их отсутствие». Юренцов настаивал, чтобы участковый немедленно проследовал за ним и нашел убийцу, которого ему отказались выдавать в издательстве. Это казалось бредом и паранойей. Юренцов требовал помощи. Он хватал Потапенко за рукав, принимался плакать, упоминал мертвую девушку, которую нашел на асфальте, но когда участковый пытался вызнать подробности и понять, как давно это произошло, Юренцов гневно замахал на него руками и закричал, что это не имеет никакого значения, даже если все сроки давности вышли. «Он сначала так бессвязно выкрикивал, вроде чушь на чуши, а потом бац, сроки давности. Но это все, ну, короче, как бред, короче, выглядело». Илюшин сообразил, парень пытается оправдаться перед ним. «У Еренцова были сложности с общением», — осторожно заметил он. «Да я уж заметил. Наши решили, он сейчас бросаться начнет. Они его типа успокаивать начали, и только хуже вышло. Но Еренцов, он как бы только снаружи агрессировал, понимаете? А внутри это не на меня было направлено, а на кого-то другого. Я, когда это понял, махнул нашим, чтобы оставили его в покое. Типа шизик безобидный, выговорится и лады. А он все про девушку талдычит, что ее возле машины зарезали». Он поднял на Илюшина глаза и спросил. «Реально, что ли, зарезали?» «Вы его спровадили, в конце концов?» «Ну, как спровадил? Я сказал, куда идти, чего написать». Илюшин встрепенулся. Он был уверен, что от Юренцова, впавшего в аффект, участковый постарался как можно скорее избавиться. «А в смысле написать?» «Ну, заявление. Объяснил ему, где дежурная часть, сказал, что нужно обязательно в письменной форме. В принципе, говорю, вы можете и у меня оставить, я как бы обязан. Но он дальше слушать не стал, схватил бумажку с адресом и убежал. А я потом к нему заходил». «Вы к нему ходили?» — недоверчиво переспросил Макар. Потапенко замялся. «Вроде как проверить. Ну, там, родственников предупредить, что он бегает и про убийство рассказывает». Илюшин склонил голову, внимательнее рассматривая парня. «Не всякий участковый пойдет проверять, как обстоят дела с родней какого-то психа». «А он, оказывается, один жил. Открыл мне... Не кричал больше, нормально поговорили. Я прям удивился. Ну, он волновался, конечно, поблагодарил меня. Заявление, говорит, написал, отдал. Только не с первого раза у него приняли. Сначала велели ждать на проходной, вроде как нужно со следователем переговорить, прежде чем заявлять о преступлении. «Пытались отфутболить», — понимающе кивнул Макар. «Обычная история. Сидите здесь, ждите следователя, извините, его сегодня уже не будет, можете прийти завтра, если хотите. На завтра вернется в лучшем случае 1 из 10». «Пытались», — уныло согласился Потапенко. «Ну а чего тут, если явно псих?» «Не думаю, что он был психом», — ровно сказал Илюшин. «Да я, блин, уже догадался». После недолгого молчания участковый продолжил спокойнее. «Короче, Еренцов второй раз пришел в дежурку и заставил их принять заявление. Молодец, чё. Я ему сказал, чтобы обращался, если помощь нужна. Он заикался сильно, конечно, но вел себя совсем не так, спокойней был». «Потому что у него взяли заявление, и он решил, что теперь есть кому заниматься расследованием». «Вы с ним говорили после этого, Игорь Сергеевич?» «Не, откуда? Он больше не появлялся. Сегодня прихожу на работу, а мне с порога у нас мужика в подъезде забили насмерть. Я как чувствовал, что это Еренцов. Будто из форточки в ухо надуло». Расставшись с участковым, Макар позвонил Сергею и попросил вывести его на следователя, к которому попало дело убитого фантаста. В ожидании звонка Илюшин дошел до подъезда, где жил Еренцов, и поговорил с окружающими. Консьержка, молодые мамы на площадке, пожилая женщина, копавшаяся в палисаднике, пока ее седая собачонка терпеливо ждала под козырьком подъезда. Илюшин даже зашел в магазин, куда Олег изредка заглядывал за продуктами, если срывалась доставка. Затем он отправился в дежурную часть. Макар прошел весь путь вслед за несчастным Еренцовым. Он все отчетливее видел его. Заику, теряющего мысль в разговоре, неловкого, перекошенного, чрезмерно жестикулирующего. Олега избегали. От него старались отойти. Никому не хочется связываться с сумасшедшим. И чем явственнее вырисовывался перед ним образ Еренцова, тем сильнее Макар ему сочувствовал. Расположившись на лавке в сквере у метро, Илюшин без труда отыскал упоминание о его смерти на форуме, где общались фантасты, и вышел на его страницу в живом журнале. Еренцов писал редко. Подписчиков у него было около 100. В основном обсуждали книги и переводы, изредка он публиковал зарисовки из путешествий. Ездил Олег всегда один, забирался в невообразимую глушь, фотографировал там какие-то руины, рухнувшие и сгнившие деревья, побережье, заросшее ивняком. Затем возвращался, чтобы через полгода сорваться опять. Он был очень одинок. Внимательно прочитав все выражения соболезнования, «Олежек, светлого тебе пути, друже! Господи, не могу поверить, мы только вчера переписывались!» Макар не нашел и намека на то, что Еренцов с кем-то обсуждал свою работу. Песни ангелов Московской области нигде не упоминались. Это ни о чем не говорило. Целый пласт подзамочных записей мог быть скрыт от человека со стороны. Пока Макар думал, на какой кривой козе подъехать к фантастам, телефон пискнул, пришло сообщение от Бабкина. «Следак, Истрик, Алексей Борисович». И номер. «Ну что ж, попробуем связаться с Истриком», — вслух сказал Макар. Следователь предупредил по телефону, что освободится не раньше 10. Макар терпеливо дожидался его в условленном месте. На маленькой площади, со всех сторон закрытой от ветра домами, осень началась на 2 недели раньше. Сморщенные желтые листья усыпали тротуар, дряхлые фонари сгибались над кленами, словно целовали детей в кудрявые макушки. «Макар Андреевич?» — спросили сзади. Илюшин обернулся. Перед ним стоял невысокий щуплый мужчина лет 40 в длинном плаще, из-под которого выглядывали начищенные тупоносые ботинки. Весь его облик дышал бы старомодностью, если бы не висевший на спине поблескивающий черный рюкзак. Широкие лямки, похожие на пулеметные ленты, были стянуты на груди. «Здравствуйте, Алексей Борисович!» Следователь протянул узкую сухую ладонь и сразу перешел к делу. «У вас есть информация по убийству Еренцова, как мне сообщили?» «Я бы сказал, мы можем быть друг другу полезны», — уклончиво ответил Макар, едва заметно выделив «друг другу». «Извини, дружище, но без взаимности у нас с тобой не получится никакой любви». Пауза. Истрик рассматривал частного сыщика, тот без всякого стеснения рассматривал следователя. «Неподалеку можно посидеть», — наконец сказал Истрик. «Хорошая идея». Место, куда Истрик привел Макара, отличалось от дневного кафе с пластиковыми стульями, как бражник от бабочки-капустницы. Это был крошечный бар на 5 столиков, спрятавшийся за толстой дверью в какой-то подворотне. Илюшин, с его умением великолепно ориентироваться, не был уверен, что сможет найти сюда дорогу второй раз. Внутри царил полумрак. Из колонок громко звучал джаз, но как только провожатый Макар обратился к бармену, тот молча кивнул и убавил звук. Истрик, не глядя в меню, заказал пиво. Макар сказал официанту «капучино, пожалуйста», и огляделся. 3 столика из 5 были заняты парами среднего возраста. Возле барной стойки флиртовали парень и девушка. У девушки на лодыжке была вытатуирована стая рыб. «Не могу привыкнуть», — сказал следователь, покосившись на нее. «Забивают себя с ног до головы. Летом ездил отдыхать. Ни одного чистого тела на пляже, ну, разве что дети. Зачем это? Не могу понять». «Один из новых способов коммуникации». Макар не собирался поддакивать собеседнику. К татуировкам он относился без всякого осуждения, скорее чисто потребительски. Их носитель, не успев открыть рта, добровольно делился информацией о себе с окружающим миром. Илюшин такую открытость только приветствовал. Принесли заказ. Макар пригубил кофе и вкратце объяснил, что заставило его добиваться встречи со следователем. «Еренцова наняли, чтобы он описал в книге, как кого-то убивает?» — переспросил следователь. В желтоватом свете настенных ламп вид у него был изможденный. «Еренцову заплатили, чтобы он написал книгу по чужому сюжету», — сказал Макар. «Издательство, которое в таких случаях выступает посредником, часто нанимает для подобной работы второразрядных писателей». «А почему этот с сюжетом сам не мог написать?» «Не умел?» «Не хотел. Боялся, что у него не получится. Разные могут быть причины. За актеров и политиков мемуары обычно пишут журналисты». «Но здесь-то, как я понял, не мемуары?» «Нет, это роман. Еренцов начал работать над ним и в какой-то момент пришел к выводу, что человек, придумавший сюжет, — преступник, убивший 3 человек. Он пытался выяснить, кто это, но в издательстве ему ничем не помогли. Тогда он написал заявление об убийстве. Еренцов сильно заикался, при волнении его вовсе терял способность изъясняться связно. А вот в письменном виде все это должно быть изложено логично и разумно». «Возбуждение уголовного дела было отказано», — сказал Истрик, как бы между прочим. «И почему я не удивлен?» — подумал Макар. Еренцов закончил работу над книгой, как того требовал от него неизвестный автор сюжета. «Однако вставил в нее иллюстрацию», — сказал он. «В ней зашифрован повторяющийся текст-подсказка. Эти истории придумал не я, и я расскажу об этом всем. Все экземпляры были скуплены, потому что автор разгадал подсказку и понял, что это для него опасно. Вечером того же дня был убит Еренцов, а ночью юрист, который общался с издательством от имени заказчика». «Что за юрист?» «Лев Котляр. Сам он погиб, его офис сожжен дотла вместе со всеми документами, которые там находились, компьютерами и, разумеется, книгами». «Ты хочешь сказать», — медленно начал следователь, незаметно для себя перейдя на «ты», — «что некто, совершивший убийство...» три убийства», — поправил Макар. «Совершивший три убийства нанял Юренцова, чтобы тот написал об этом книгу, и сам рассказал ему о своих преступлениях». «Да». «И зачем он это сделал?» «Я не знаю». Следователь прищурился над своим бокалом, и Макару показалось, что в тусклых глазах его собеседника блеснули желтые искры. Он не догадывался, что тремя часами ранее Истрик наводил о нем справки, и услышанное заставило его отнестись к Илюшину очень серьезно. Если бы не это, следователь ушел бы без раздумий. «Алексей Борисович», — говорил между тем его странный собеседник, «выясните, пожалуйста, привлекался ли Юренцов как свидетель по уголовным делам? По его убийству есть какие-то зацепки?» Не ответив на просьбу ни согласием, ни отказом, следователь отпил пиво и сказал, что над подъездом висит камера, которая запечатлела бородатого мужчину в капюшоне и черных очках, входящего внутрь за большой семьей вечером в половине восьмого. В руках у мужчины была большая коробка, частично закрывавшая лицо. Мать семейства даже придержала для него дверь. «Выглядел как курьер», — вслух подумал Илюшин. «Кстати, место с диваном освободилось, давайте пересядем». Не дожидаясь согласия, он взял свою чашку и перешел за дальний столик, единственный, к которому прилагался небольшой на двоих диван с высокой спинкой. Для себя Макар придвинул стул, предоставив Истрику располагаться на диване. «А там чем не понравилось?» — осведомился тот, поставив на стол почти опустевшие миски с орешками и чипсами. Илюшин жестом попросил официанта принести еще. «У вас, Алексей Борисович, анатомический рюкзак», — сказал он, «с лямками, которые должны разгружать спину. Вы, когда сидите, непроизвольно пытаетесь принять такое положение, при котором спина не будет вас беспокоить. Я решил, что на диване вам будет удобнее». «Ошеломительная наблюдательность», — пробормотал Истрик не то с осуждением, не то с насмешкой. «Ну или просто мой напарник предупредил, чтобы я не вздумал играть с вами в футбол, потому что у вас давняя спортивная травма», — невозмутимо закончил Илюшин. Следователь усмехнулся. «Значит, курьер», — Макар придвинул стул ближе. «В этот вечер никто из жильцов не заказывал доставку?» «Ни один. Этот человек вышел через 12 минут после того, как в подъезд вошел Юренцов». Илюшин задумался. «Каким образом был убит Юренцов?» «Черепно-мозговая травма. Удар по голове». «Орудие найдено?» «Пока ищем. Мусорные баки проверили утром, ничего не нашли. Пропал бумажник. Ну, вполне естественно». «Убийца пытается выдать случившееся за ограбление», — отмахнулся Илюшин. «Но вот 12 минут... Юренцова нашли на его этаже или внизу, в холле?» «На шестом, у выхода из лифта». 12 минут — это много-много», — бормотал Макар. «Он что, пытался с помощью ключей Юренцова попасть в его квартиру?» Истрик вскинул брови. Макар заметил эту гримасу и правильно ее истолковал. «Почему ему это не удалось?» — требовательно спросил он, поддавшись к следователю. «Что ему помешало? Соседи?» Выстриков впился взгляд светло-серых глаз, под которым тому неожиданно стало не по себе. «Ключ не подошел», — разъяснил следователь. «В двери Юренцова барахлит замок, нужно знать, как открывать. Убийца ковырялся в нем, это видно по следам в замочной скважине, но не разобрался и сбежал». «Можно проследить его путь по камерам?» Следователь отрицательно покачал головой. «Он вышел в парк и затерялся среди гуляющих. Вечером там кого только нет. Он же практически был в униформе. Джинсы, толстовка с капюшоном. Мы над этим работаем, конечно», — спохватился он. «Но ресурсы не безграничны». «И то, что удобно списать на ограбление, будет списано на ограбление», — мысленно закончил Макар. «Что было найдено при Юренцове? По наитию спросил он и второй раз за вечер поймал на себе внимательный взгляд следователя. Тот помолчал, отпил пиво, очевидно взвешивая, стоит ли делиться информацией. «Обоюдоострый нож», — наконец сказал он. «Нестандартного размера, в магазине такой не купишь. Ручная работа, и по закону носить с собой такие вещи, ну, чревато. Лежал у него в ножнах, воспользоваться им Юренцов не успел. Его сразу оглушили ударом». «Ударов, надо думать, было много», — рассеянно поправил Макар. «Убийца был в ярости. Это не ограбление, Алексей Борисович. Это попытка заткнуть рот человеку, который понял, с кем общается, и, кроме того, осмелился испоганить книгу косвенным указанием на убийцу». «Эти истории придумал не я», — воспроизвел следователь и усмехнулся. «Косвенное — слабое слово». «Однако убийце этого было достаточно», — сказал Илюшин. «Алексей Борисович, вы проверите прошлое Юренцова. Оно подтвердит мое предположение». На лице Истрика явственно отразилось, что нужно отличать предположение от навязчивого бреда. Однако он нехотя согласился. Они провели в баре еще 15 минут. Макар пытался добыть хоть какие-то зацепки. Следователь отвечал, но сам любопытства не проявлял. Правда, он записал имя погибшего юриста и согласился взять распечатку с описанием спасений из «Песен ангелов». Однако Илюшин видел, что это сделано по привычке не терять никаких сведений, даже самых, на первый взгляд, бесполезных. Они расстались, взаимно недовольные друг другом. На следующее утро телефонный звонок оторвал Илюшина от завтрака. «Макар Андреевич, сожалею, если разбудил». В невыразительном голосе следователя не звучало ни следа сожалений. «Не затруднит ли вас подъехать?»